Литературное чтение на Радио России. Татьяна Алфюрова. Неомифологический словарь. Гибель богов. Все началось с того, что он умер. Первая реакция была несколько истеричной. Его лучший друг наливался мрачной растерянностью, а близкие дамы роняли частые слезы и шепотом уверяли одна другую, что это именно она. Нет, она сама. Никакой мистики. Послушайте, вы же знаете, я не суеверна, но такое совпадение, как раз прошлым летом, я сказала ему в шутку, что собрать всех вместе можно разве что на похороны. А он засмеялся и ответил: «Это будут мои похороны. Тебе-то ведь даже умереть некогда». И теперь мне кажется, это я виновата, что каким-то образом я посодействовала. Да нет же, если кто виноват в кавычках, так это я, потому что утром после Нового года мы с ним на кухне лили воск через кольцо, и я вылила ему крест своей рукой, а он дразнил меня по этому поводу, в том смысле, что от меня не дождешься ничего хорошего, даже нормального чая у меня в доме нет, только ароматизированный. Нет, вы все говорите одно и то же, все так говорят на похоронах, это общечеловеческое. Мне и самой-то порой кажется, я имею в виду тот страшный сон, когда он приснился мне уходящим по воде. Дама с репутацией первой глупенькой красотки обходила собравшихся с краткой речью, отчего я ему не дала, в чем многие справедливо сомневались, делясь на две неравные группы. Первая большая считала, что все-таки дала, и давала не раз. С какой стати делать исключение именно для него, раз никто из прочих мужчин не остался обойденным? Вторая, меньшая, факт не рассматривала сам по себе, поскольку сомневалась в том, что он высказывал желание подобного рода. Они не помнили, чтобы он вообще проявлял сексуальное желание. Хотя кто знает. Конечно, он так много работал. Похороны прошли в меру трагично и в меру театрально. Некоторые испытали истинное отчаяние, а кто-то и ужас перед бездной, приоткрывшейся внезапно. Он был довольно молод, но скучать по нему они принялись позже, почти через год после его смерти. Когда случалось несчастье, а то и просто неприятности, они вспоминали его и говорили, что уж он-то наверняка нашел бы выход. Вовремя оказался бы рядом, помог, достал, привез, одолжил. «Представляете, мне больше некому поплакаться в жилетку», — говорила одна. А другой думал про себя уныло и безысходно, что ни за что не развелся бы с женой, не натворил глупости и не потерял таким образом детей, если бы вовремя ощутил рядом надежное плечо, без всяких там рассусоливаний и долгих советов. Красотка и та уверяла, что все валится из рук, я даже подурнела, неужто старость, кокетничала она, но как-то грустно и незадорно. Она действительно подурнела. Стайка ее поклонников сильно потеряла в представительности, все ветшало, расходились семьи, кончались выгодные заказы и деньги, терялся интерес к любимым занятиям, то у одних, то у других принялись умирать родители, но никто не находил верных слов, служащих утешением. Постепенно становилось ясно, что лучшее и настоящее уже прошло. Счет пошел на угасание. Ни жизни нет, но интересов. Круг распадался. Время шло и шло, как всегда. О нем не забыли, но рана утраты зарубцевалась. Новые утраты, более близкие к собственной судьбе, обступали каждого. Случалось, теряя серебряную чайную ложку, вспоминали, как он размешивал ею кофе или чай в красной, ныне щербатой чашке. Он-то уж точно нашел бы ложку. У него был странный дар отыскивать исчезнувшие предметы. Лучший друг выглядывал из окна, расклеенного весной, и сетовал, что так и не выбрался на рыбалку, одному без него не собраться. Первая красотка пускала на тряпке полосатую юбку, мимолета вздыхая о словах в меру игривых, что он сказал, когда увидел ее в этой юбке, немыслимо новой и топорщащейся под весенним солнцем, на лодке в заливе, где собирались той весной. Когда окончательно прояснилось, что от будущего не стоит ждать чего-то необыкновенного, то есть такого, чего бы не испытали прежде они сами или их умершие родители, жизнь понемногу наладилась. Оказалось, что можно удовольствоваться тем домом, который есть, и той работой, какая подворачивается. Восстанавливались разрушенные, казалось, навсегда семьи, не нашедшие нового счастья в чужих водах. Впрочем, иные находили, но счастье оказывалось точно такое же, ни больше, ни меньше прежнего. Глупенькая красотка вышла замуж, всех удивив, и родила на старости лет здоровенького мальчика. Ее новенький муж, взглянув на старую общую фотографию, удивился: Что за смешной типчик в неприличной панаме так неуклюже выпендривается на переднем плане? Всем стало неловко на мгновение, но никто не захотел заступиться за него. Лучший друг не кстати вспомнил, что так и не забрал у него книгу. Не то чтобы хотелось ее перечесть, но книга-то своя, где она теперь? Одна дама по секрету рассказала другой смешной случай, когда он, явившись поздно вечером не к месту, сильно помешал, поскольку застал даму с... Ну, ты понимаешь, с кем. Но представь, ему даже не хватило сообразительности извиниться и уйти. Мы так и просидели втроем на кухне всю ночь. «Подумаешь, а вот меня он откровенно подвел. Ляпнул, а кто его знает, может, и со зла, а не по недомыслию, прямо при моих. Если бы не та сцена, жена ни в жизнь бы не заподозрила и не уходила бы от меня. Ну, тогда... А сейчас бы была бы как шелковая, права бы не качала. В общем-то, у каждого есть свой черный ангел. Нет, свой черный человек, ты перепутал выражение. Да нет же, это он все время путал одно с другим. Смешной человек, что и говорить. А сколько лет прошло, вы подумайте. Да не смешной он был, а страшный. Все эти оговорки, никакая не случайность, все выстроено. Он увлекал нас, прямо-таки тащил за собой знаете куда... Если бы он не умер так внезапно, еще и неизвестно, чем бы это все кончилось. Я и так потеряла работу из-за его бредней. Сидел бы сейчас кум королю, так нет же, погнался за романтикой, а ведь не мальчик уже был. Первая остепенившаяся красотка говорила трагическим шепотом, пока ее муж наливался на кухне темным пивом. Не зря же я ему не дала, сами понимаете, с моим-то темпераментом, а ему ни-ни. Уж как он не упрашивал, как не ходил под окнами, уже тогда чувствовала, что-то в нем не так». Уже тогда. Что говорить, он прошелся колесом по судьбе каждого из нас. Проехался, ты хочешь сказать. Если бы я его не послушала и вовремя сделала маме операцию на глаза, а эти его псевдопредсказания чего стоят, да у него просто дурной глаз, и дети никогда не могли заснуть после тех посиделок. Они тихонько старели, их дети становились больше похожи на них, чем они сами. Дети также мало вспоминали о нем, даже те, которые успели его застать. А если вспоминали, то с глухой неприязнью. Хотя бы к этому, что лицемерить, и ко многому другому тоже, они успели приучить детей. Но это была еще не настоящая старость. Раньше, конечно, лет так 100-200 назад, они бы считались стариками. А сейчас словно пришло второе дыхание. Они собирались почти на каждые выходные, дети выросли, только у красотки еще маленький, еще не работает. Они обсуждали свои крепкие дома и далеко идущие планы, кулинарные рецепты, потому что и мужчины заделались яростными гурманами. Севооборот, земля, ведь это так интересно. К земле тянет любого нормального человека. Где еще почувствуешь тишину и покой, как не... Ну, вы испытали это, естественно. Любой мудрый человек приходит к одному и тому же. Сколько человеку надо, по большому-то счету? Они вспоминали его тоже, но без прежней горячности и злости, обходя его образ негласным, но общим презрением. Что, в конце концов, он о себе воображал? Что он мог-то? Надо же, придумали бояться его. Да я первая говорила, что эта фигура смешная, не трагическая или грозная. Так уж и первая. Он всегда был паяцем. Просто мы из деликатности, как же дождешься от тебя, чтобы ты признался. Ну вот, стоило его вспомнить, как мы уже начали ругаться. Он вечно вносил смуту и разлад. И не говорите, ладно, давайте о чем-нибудь приятном. И они щурились на солнышко, пока красотка не восклицала умиленно: «Идет мой сыночек», что это он такой взволнованный, и все умилялись с нею, потому что кто мог ожидать от красотки, что она окажется рьяной матерью, такой по-глупому восторженной и сентиментальной, но мальчишкой впрямь очаровательной, самый младший из всех их детей, даже тех, кто завел вторую, не то третью семью. И мальчишка с прилипшими к колбу кудряшками, они уже и не помнят, когда сами были такими же, подходил к ним, бледнее от гнева, и бросал в лица слова, сносимые свежим ветром с залива. «Вы сидите тут, как ни в чем не бывало, треплетесь о своих мелких делишках, как будто ничего не случилось, считаете себя порядочными людьми, вы – лицемеры и предатели, вы убили его». Ариадна. Если с самого начала условиться и придерживаться только фактов, оставив за бортом предположения и размышления, то ситуация описывалась просто. Они оказались на необитаемом острове. А раз договорились без предположений, то и не станем рассуждать, заметил ли Коростеленко, капитан катера, его отсутствие. Захотел ли специально проучить за неуживчивость, за гонор, за вчерашнюю безобразную ссору, в конце концов, или катер ушел без двух пассажиров нечаянно. Что касается ее, ведь речь о двух бывших пассажирах, ее обыкновенно не замечали. Брала ли она пробы грунта на местности, смешивала ли реактивы в лаборатории или коктейли на кафедральной вечеринке. Не замечали. Никогда. И это факт. Можно было бы удивиться, почему ее до сих пор не оставляли, не забывали на берегу. Но договоренность о верности факту заставляет вернуться к вещам действительно ценным и весомым. Итак, у них остались на двоих перочинный нож, зажигалка, полпачки сигарет, бесполезные для жизни на необитаемом острове приспособления для отбора проб и две нераспечатанные бутылки водки, плохо спрятанные в кустах лаборантом Гриши в расчете на завтра. Завтра катер последний раз подойдет к острову, и с Ладогой в этом сезоне будет покончено. Она любила его 2 года. Бессмысленно. Она осталась на острове специально, когда увидела, что он не вернулся на катер. Сошла на берег и села на плоский серый камень, такой огромный, что в луже посреди него привольно разместились плавунцы, шитики, головастики-подростки, водомерки и водоросли. До завтрашнего утра, до прихода катера, ему придется заметить ее. Слушать, что она говорит, говорить самому, ужинать с ней, ночевать, просыпаться. А если он уйдет, как сейчас, все равно ему придется вернуться к ней. До завтра. Он вернулся через час. Он был зол и стерильно вежлив. Темнело еще достаточно поздно. Они успели набрать веток, даже соорудили нечто вроде шалаша. Настоящих робинзонов из них не получилось. Совместное хозяйство ограничилось костром и шалашом. После того, как она развалила намечающийся остов жилища, и он язвительно попросил «Только, пожалуйста, не помогай мне», она сидела и смотрела, как он таскает сушняк для костра. Пила она из вежливости, чуть-чуть, боялась опьянеть, да и водку пить не умела. В 10 вечера он, сморенный усталостью и алкоголем, уснул, предоставив всем желающим право сколь угодно долго смотреть на себя. Среди ночи проснулся, удивился, что она до сих пор не спит. «Ты никак боишься». «Или замерзла? Ложись поближе». Тесно прижался к ней спиной и снова безмятежно захрапел. Во сне переменил положение, обнял ее, но так и не проснулся. Затекла шея, болела поясница. Казалось, что уснуть невозможно, и невозможно расстаться с ним завтра. Нет, уже сегодня. Они и так лежали, разлученные его упрямым сном. Костер погас, даже и не тлел. Прилетел неизбежный комар, без колебаний выбирая его плоть. Она задремала. Рано утром он, задумчиво глядя на ее опухшее от сна на воздухе лицо, внезапно поинтересовался. «Надеюсь, я тебя вчера ничем не обидел?» Очень хотелось ответить, к сожалению, нет. Но она невыразительно пожала плечами и медленно пошла к берегу, загребая носками потрескавшихся кроссовок. «Эй, подожди!» — услышала за спиной, но не обернулась. До прихода катера оставалось не более 2 часов. Первый глоток водки оказался ужасен, хотя и был заеденный земляникой. Стоило больших сил сдержаться, чтобы не вернуть в природе ее дары. Второй немногим хуже. Но позже тепло разлилось от желудка к ногам и рукам. Она наконец-то смогла согреться. Исчезло ощущение собственной неуклюжести, опухшего, неухоженного лица. Крепко держа еще не пустую бутылку, она перепрыгивала с камня на камень вдоль берега, удаляясь от их стоянки. В северной части острова сосны вплотную подступили к воде. Берег из широкого каменистого превратился в узенький песчаный с бесчисленными выветрившимися пещерками под корнями деревьев. С последнего камня она шагнула прямо в лес. Тотчас нашлась подходящая дружелюбная сосна с выпирающим корнем, теплым и удобным для сидения. Неожиданный глубокий овраг открывался с другой стороны, но овраг сухой, не заполненный водой. «Как странно, ведь до Ладоги 2 шага», — подумала она, усаживаясь в изножии сосны и вновь принимаясь за бутылку. Эта мысль оказалась последней из связных. Потом она что-то горячо доказывала береговому куличку, деловито снующему по урезу воды и проверяющему длинным клювом сухой плавник на песке. Он вспорхнул, когда загудел подходящий катер, который она видела и не видела. Руки скользили по шелковистой коре, отслаивающейся прозрачными чешуйками. Опьянение, сделавшее все вокруг нечетким, придуманным, сгустилось и выкинул ей навстречу темноволосого мужчину с тугими лоснящимися завитками на груди. Молодого, в одних джинсах и с венком из резных листьев на голове. Она ни капли не удивилась и попыталась сосредоточиться на завитках. Как красиво это может быть! И не предполагала, что это так красиво. Он шагнул к ней, легонько толкнул пальцами в грудь, но и тогда она не удивилась, падая во враг или в другую реальность, и уже не слыша, как зовет ее тот, кто еще сегодня утром был так жизненно необходим, тот, посчитавший ее просто потерявшейся. Ариадна. Геракл. Во время бессонницы тяжелее всего под утро. Перед рассветом изнутри в солнечном сплетении тебя начинает сосать пустота. Раскручиваясь по спирали по часовой стрелке, она выпивает тебя целиком. Виток, еще один. И вот тебя уже нет, остался голый страх, занимающий в пространстве объем, равный объему тела. Но это формально. На самом деле страх больше. Как я умру? Если бы знать заранее и подготовиться, но как? Остановится ночью сердце. Просто так, мгновенно, и утром я не проснусь. Нет, ведь утра не будет. Или я долго буду лежать еще живой, но обездвиженный в квартире, пока через 3-4 дня, не меньше, не спохватится на работе. Жизнь будет медленно вытекать из меня под безучастным потолком, видевшим смерть уже дважды. Мама умерла, когда я заканчивал школу. И соседка сказала после похорон: «Ты рыдаешь так, будто никто никогда не переживал подобного горя». Конечно, это несчастье, но оно происходит со всеми. Люди смерть детей то переживают. Тогда я понял, что она так и не простила мне разбитого стекла в своей машине и кражи магнитофона. Хотя родители все ей вернули, идиотка. И еще я понял, что у меня никогда не будет детей. Мне 38 лет, и я больше не покупаю книг. Кому я их оставлю? Самому хватает тех, что уже есть. Мама умерла сразу, в отличие от отца, который делал это долго и тщательно, как все, что он делал. Сперва дома, потом в больнице. Странно, непрочно мы устроены. Какая тонкая у нас кожа, какие хрупкие сосуды. Герой какого-то романа, читанного еще в детстве, умер от того, что ему вырвали зуб. Мои зубы болят постоянно. Не знаю, найдется ли хоть один здоровый. Мне 38. Пусть еще 30, ну 40. Это не срок. Какой смысл ремонтировать квартиру, покупать новый смеситель взамен теперешнего, вечно текущего, если через 40 лет все равно все кончится? Если бы моя жизнь сложилась по-другому, если бы я женился, завел детей, устроился на престижную работу, разве что-нибудь изменилось бы? Разве это бы меня защитило? Как старики не боятся вставать по утрам с постели? Как не боятся ложиться в нее вечером? Вдруг это в последний раз? Человек вздрагивает, засыпая, потому что пугается перехода в новое состояние, в сон. Это этюд. Репетиция смерти. Мне исполнилось 15 в то лето, а ей 19. Она учила меня целоваться на кровати с пружинной сеткой. Я знал чисто теоретически, по рассказам одноклассников, что должно произойти и как я должен вести себя. Целовались мы долго. Помню, что у меня затекла нижняя челюсть. Я потянулся выключить свет, ибо полагал, что все девушки предпочитают темноту, стесняются. Тогда-то у меня и случилось это. Удивило и напугало количество излившегося. Показалось, что жизнь, кровь проливается наружу, в пустоту. Исчезло тянущее напряжение, но тотчас появилось уже в другом месте, в солнечном сплетении. Так я первый раз познал пустоту внутри себя. Это тоже была репетиция смерти. Все мои последующие женщины, одаривали меня пустотой и неблагодарностью после соития, с той же регулярностью, с какой происходили наши встречи, я перестал встречаться с женщинами. Так бы все и продолжалось, кабы не Люся. Мы познакомились случайно, когда я пришел в ЖЭК брать форму 9, неизвестно для чего понадобившуюся на работе. Оказалось, наша паспортистка сидит в ЖЭКе, а не в отделении милиции, как обычно. Справку мне выписала именно она. А через неделю я пришел снова, чтобы вызвать водопроводчика, починить чертов смеситель в очередной раз. Люся была столь любезна, что сама пришла с ним вместе и проследила, все ли в порядке. Поехала на мое холостяцкое жилище, пообещала помочь с ремонтом. Я нерешительно отказался. Через неделю снова появилась, не помню по какому поводу, и стала приходить регулярно. Нет, я не вчера родился, конечно. Меня посещала мысль, что с точки зрения лимитчицы, проживающей в общежитии, куда ее устроил на птичьих правах брат-милиционер, я весьма выгодная партия. Опять же, знала наверняка, что я один в квартире прописан. Но сейчас подобные соображения я отметаю, и вот почему. Дело вовсе не в Люсиной наивности и неприспособленности. Уже полгода как мы знакомы, а тот самый Рубикон не перейден. Разве стала бы женщина, горящей желанием заполучить мужа с площадью, так вести себя? Ведь она ничего не знает о моем страхе. Мы никогда не обсуждали это. Все мои предыдущие дамы пытались соблазнить меня буквально со второй встречи. Особенно нетерпеливые приступали к делу тотчас, во время первого визита. Люся считает, что близость допустима только в том случае, если люди живут одной семьей, то есть достаточно привыкли друг к другу и могут довериться. Пока она избегает даже поцелуев. Какая тонкость в совсем молоденькой женщине. Не помню, что такое мы обсуждали и что именно я сказал, но почему-то Люся решила, что я ей сделал предложение. Наверное, я не имею ничего против, только не так быстро. Может быть, это спасет меня от страха. Но Люся форсирует события. Сегодня мы весь вечер проговорили, вернее, она проговорила о предстоящем ремонте, и следует ли делать его капитально или слегка навести порядок. Люся хочет в перспективе поменять квартиру на двухкомнатную, а там уж развернуться. И надо все успеть, пока не родился ребенок. Ребенок, которого у меня не должно было быть. Жить вместе с орущим существом, устраивать его в школу. Сейчас со школами большие трудности, на работе мои сослуживцы только об этом толкуют. Сам себе напоминаю умную Эльзу. А если со мной что-нибудь случится, кто позаботится о них, о Люсе и ребенке? Кто будет оклеивать фенотексом стены в прихожей? Как страшно должно быть умереть, зная, что твой ребенок еще мало не может позаботиться о себе. Сейчас я стою на балконе. Пустота еще не согнула меня, не загнала в угол дивана. Я могу, выпрямившись, смотреть вверх на звезды, в условную темноту. На что я собираюсь потратить свою жизнь? Непрочные балконные перила, хоть врезаются в ладони. Мама умерла, когда ей как раз исполнилось столько же, сколько мне сейчас. А вдруг мне отпущено всего ничего? Отсчет начался, и, может, уже завтра все произойдет. Должен я что-либо чувствовать заранее? О каком ремонте может идти речь? Вот он, ночной воздух, звуки шоссе, больные деревья под окном. Как много всего, надолго ли? Боже мой, я все же хочу этого ребенка. Пусть он станет моим продолжением. Может, я смогу что-то чувствовать потом? Через него? Не бывает. Как мне успеть, когда собственная жизнь оказывается быстрее меня? Невыносимо терять ничье небо, ничьи деревья. А если своего ребенка, ведь умирает и его теряешь, он-то остается здесь. Остается, чтобы умереть в свою очередь и тем умножить и мою смерть. Вот бесконечный ряд. Начинается. Началось знакомое жжение в подвздошной области. Как страшно не знать, сколько еще. Пальцы плохо сгибаются. И колени. Не успеваю. Быстрее перенести вес тела. Как ударил. Неужели все? Воздух навстречу. Даже там, за порогом, на выщербленном асфальте, он казался смешным из-за крайне нелепой позы, которую случайно приняло его тело. Вы слушали рассказы Татьяны Алферовой из цикла «Неомифологический словарь. Гибель богов. Ариадна. Геракл». Читали артисты Юлия Бочанова и Александр Васильев. Режиссер Светлана Каринникова. Звукорежиссер Анна Растрогина. Редактор Татьяна Путренко. Ветер в окно.